Веселая лягушка. Веселая лягушка жила в одной реке. Вверх дном ее избушка стояла, брекеке. Избушка не стояла, а кверху дном плыла. Но это не меняло лягушкины дела. Избушка кувыркалась, лягушка развлекалась. В зеленом сарафане плясала парапам. Она двумя руками играла на баяне. Она двумя ногами стучала в барабан. Унылые лягушки томились и страдали. В зеленые подушки и ква-ква они рыдали. И счастья не видали унылые лягушки. Из них и получились унылые старушки. Они бубнят уныло и стонут вдалеке. Ква-ква, к дождю заныло, в спине, в ноге, в руке. А бодрая старушка, веселая лягушка, как вспомнит, что с ней было, хохочет брекеке. Она двумя руками играла на баяне, она двумя ногами стучала в барабан. Избушка кувыркалась, лягушка развлекалась, в зеленом сарафане плясала парапам.